Параграф 3. Университетские профессора. Страница 322. Параграф 4. Развитие экспериментальной психологии в России. Страница 342. Параграф 5. Русский путь в науке о поведении. Страница 346. Параграф 6. Пути развития отечественной психологии в 20-е и 50-е годы 20-го столетия. Страница 369. Параграф 7. Принцип деятельности в психологии. Страница 380. Параграф 8. О судьбах русской психологии. Страница 387. Послесловие на страницах с 395 по 403. Рекомендуемая литература на страницах с 404 по 407. Конец содержания. От автора. Современное научное знание о психике, о душевной жизни человека развивается в двух направлениях. С одной стороны, оно пытается ответить на вопросы об устройстве и ценности этой жизни сегодня, в конце 20-го столетия. С другой, возвращается к множеству былых ответов на эти вопросы. Оба направления нераздельны. За каждой проблемой сегодняшней научной психологии стоят достижения прошлого. На извилистых, порой запутанных путях истории науки возводились несущие конструкции всей системы, обусловленных логикой и опытом представлений о поведении и сознании. Помочь читателю проследить, как из века в век создавалась эта система, задача этой книги. В ней конспективно представлены наиболее значимые, на взгляд автора, результаты, полученные историками психологии, теми, кто занят изучением событий, занесенных в летопись психологического познания. Конечно, подход каждого исследователя своеобразен, на нем сказываются приметы времени. Кроме того, историк изучает то, что уже свершилось, и все же ничто так не меняется, как неизменное прошлое. Оно по-разному видится в зависимости от методологических воззрений исследователя. В смене научных теорий и фактов, которые иногда называют «драмой идей», есть определенная логика, сценарий этой драмы. Вместе с тем, производство знаний всегда совершается на конкретной социальной почве и зависит от внутренних, непознанных механизмов творчества ученого. Поэтому для того, чтобы воссоздать полноценную картину этого производства, любую научную информацию о психическом мире необходимо рассматривать в системе трех координат – логической, социальной и личностной. Знакомство с историей науки имеет значение не только в познавательном плане, то есть с точки зрения приобретения информации о конкретных теориях и фактах, научных школах и дискуссиях, открытиях и заблуждениях. Оно исполнено также глубинного личностного, духовного смысла. Человек не может осмысленно жить и действовать, если его существование не опосредовано какими-то устойчивыми ценностями, несравнимо более прочными, чем его индивидуальное «я». К таким ценностям относятся и создаваемые наукой. Они надежно сохраняются, когда обрывается тонкая нить индивидуального сознания. Приобщаясь к истории науки, мы ощущаем причастность к великому делу, которым веками были заняты благородные умы и души, и которое незыблемо, пока существует человеческий разум. Этим установкам автор стремился следовать в своих историко-психологических работах, многие положения которых использованы в данном пособии. Глава 1. История психологии. Ее предмет и задачи. На страницах с 5 по 20. Психологическая наука и ее предмет. История психологии – это особая отрасль знания, имеющая собственный предмет. Ее нельзя смешивать с предметом самой психологии как науки. Научная психология изучает факты, механизмы и закономерности той формы жизни, которую обычно называют душевной или психической. Каждый знает, что люди различаются по характеру, способности запоминать и мыслить, действовать мужественно или трусливо и тому подобное. Такие обыденные представления о различиях между людьми складываются у нас с малых лет и обогащаются по мере накопления жизненного опыта. Иногда хорошим психологом называют писателя или судью, а то и просто того, кто лучше других разбирается в окружающих людях, в их вкусах, предпочтениях, мотивах их поступков.